Позднее. Как мне приятно смотреть на этих самоотверженных людей, когда они работают. Женщины не могут не любить мужчин, верных, преданных, смелых. А еще я подумала о великой силе денег. Чего только они не делают, если их правильно применить, и какого только зла не причинят, если намерения дурны. Я так рада, что лорд Годалминг богат, что он и мистер Моррис, у которого также масса денег, готовы их так щедро тратить. Так как если бы они этого не захотели делать, то наша маленькая экспедиция не могла бы осуществиться, во всяком случае, не так скоро. И она не была бы так хорошо экипирована, как это случится через час. Не прошло и 3 часов с того времени, как было решено, что каждому из нас предстоит делать, а у лорда Годалминга и Джонатана был уже прелестный катер, готовый отплыть по первому приказу. У доктора Сьюарда и мистера Морриса 6 великолепных лошадей в полной сбруи. У нас самые лучшие карты и всевозможные путеводители. Профессор и я выезжаем сегодня в 11:40 вечерним поездом до Верести, где мы достанем экипаж, чтобы поехать в ущелье Борга. Мы берем с собой много денег на случай, если нам придется купить экипаж и лошадь. Мы сами будем править, так как в данном случае никому нельзя довериться. Профессор знает много языков, и мы великолепно справимся. У всех нас есть оружие, даже у меня небольшой револьвер. Джонатан очень беспокоился бы, если бы я не была так вооружена, как и остальные. Увы, я не могу пользоваться тем оружием, которое есть у остальных. Мой шрам на лбу мешает мне. Милый доктор Ван Хелсинг успокаивает меня, говоря, что я вооружена полностью. Ведь там могут быть волки. С каждым часом погода становится все холоднее. Все чаще налетают порывы ветра со снегом. Позднее. Я собрала остатки мужества и попрощалась с моим любимым. Мы можем не встретиться больше. Крепись, Мина. Профессор глядит на меня проницательно, как бы предупреждая. С этого момента никаких слез. Если это не будут волей Божьей, слезы радости.